Мы начинаем наш очередной урок Зогар 101. И этим самым начинаем третий год обучения Зогар, изучения Зогар. Страница Айн Бет, 72-я, строчка 4-я самого Зогара, от Нун Тет. В Ана Лоатина Лемехатам Меметифтех Эла Мары Дегадафин Ате Гоха Фай Пять Дега Ядана Дело яуль го метифте ми метифте ахарита ахарити эла бе метифтех. Строчка четвертая. От нун тет. 59. Я сначала перевожу, что мы видим. То, что написано. А потом в его переводе он добавит нам все, что нужно. В Ана, а я, то есть Машиах, продолжает говорить. В Ана, а я, ло атина, я не пришел лемехатем митифтех, чтобы взять, как бы сказать, отпечаток от твоей Торы. Он говорит с Раби Шимоном. Чтобы взять от твоей Торы, с другими словами. Ну, взять печать, вот как бы... А? Но Марей де Гадафин Аты Гоха, но... ангелы пришли сюда. Нет, но глава ангелов пришел сюда. Мары, это будет господин. Глава ангелов пришел сюда. Пять. Дега Ядана. Что вот, я ведь знаю. Дело яулго. Что не войдет он в дом учения другого, других. Эла бемитифтех. А только лишь в твой дом учения. Точка. Багаги шаата сах шесть лей Раби Шимон. Агу ума де умы мары де гадафин. Смотрите, что он говорит нам. Багагу, багаги шаата в этот момент, в этот час, сахле раби Шимон, смотрите, что он говорит нам, что рассказал ему, рассказал Машиеху, раби Шимон рассказал Машиеху шесть агу ума, ту клятву, де умы мары де гадафин, который поклялся глава ангелов. То, что мы уже учили. Шесть. Точка. Кедин из даасея машиях в арим сем кале в издаазу Ракиин Виздазея Ямараба. Выездазея Левиатан. Вехашив. Альба, следующая страница. Айн Гимель, 73-я, первая строчка Зогара. Лейдгавха. Адгохи. Хама лерабихия. Вераглавый да раби Шимон. Точка. Все это духовные действия, о которых он нам повествует Зогар. И все это можно выразить, конечно, сферотами, мирами и так далее, но это совсем другое ощущение. То, что Зогар дает, возвращаемся на предыдущую страницу. Шесть после точки. Кедин, то есть после того, как он рассказал ему, раби Шимон Машиеху, эту клятву, которую поклялся глава ангелов. Кедин тогда издазе Машиех. Машиех задрожал. Так сказать. В Арим Кале. И поднял голос. Семь. Выездазу Ракиен и Ракиен, и небосводы поколебались. Выездазу Ямара, выездаза Ямараба, и поколебалось большое море. Задрожало тоже, можно сказать, поколебалось одно и то же. Выездаза Левиатан, и задрожал Левиатан. Большой, громадное животное, морское животное называется Левиатан. Вехашиев, Альма и мир считался как, считал, что он перевернется. То есть мир бы как бы стоял на пороге того, чтобы перевернуться, чтобы, как бы сказать, перевернуться вспять. Первая строчка следующей страницы. Ад-гохи, между тем, хама-ла-раби-хия, он, Машиах, увидел, Машиах увидел раби-хия, Лераглавый да раби Шимон, который у подножия раби Шимона. Мы помним, да, что он был у подножия его. И тоже все духовное. Точка. То есть, можно себе представить, конечно, что раби Хия сидит у подножия раби Шимона, но ничего страшного в этом нет. Но лучше смотреть. Что такое подножие? Что такое ныги и так далее? Почему? Потому что нет у него уровня вот это и так далее. Все это очень важно. Сейчас увидим, что такое задрожало, что такое колебалось. Все это. Амар. Ман ягив гаха два бар наш. Лавиш мада дагу альма. Точка. Амар, он сказал, Машиах, ман ягив гоха, кто дал сюда человека? То есть, кто позволил здесь прийти сюда человеку? Дословно будет, кто дает, кто дал сюда человека? Кто позволил сюда попасть человеку? Лабиш, мада, который одет в одеяние. Мада это будет одеяние. Дагу альма того мира, он имеет в виду, они в высоком мире находятся, так он говорит, того мира имеет в виду нашего, этого низкого мира, то есть земляного, в земляной одежке. То есть понятно, что он попал туда в земляной одежке. Как это возможно? Кто позволил сюда попасть человеку в земляной одежке? В одежке того мира. Он не сказал земляной. Но, понятно, он намекает на наш мир. Точка. Амар Раби Шимон. Да, его Раби Хия. Негиро три дебуцина деорайта. Точка. Два. Амар Раби Шимон. Раби Шимон сказал, да, его Раби Хия, это он, это Раби Хия. Негиро дебуцина деорайта. Свет, излучение Торы. Свет, можно сказать, буцина, свет свечи Торы. Точка. Три после точки, первой точки. Амарле. Ит канеш гу уванавы. Вели егон мимитифта дилех. Точка. Три. После первой точки. Амарле, он сказал ему. То есть Машиах сказал. Едканыш гу уванавы, пусть он войдет, и пусть он войдет, и его сыновья. Вылигаван меметифта дилех, и пусть они будут от твоей метифты, от твоего дома учения. Точка. То есть я перевожу, как она видится, как она дословно. А потом посмотрим, как он нам будет объяснять. Точка. Амар четыре Раби Шимон зимна итьягевле. Раби Шимон сказал, время ему дано. Я не объясняю, потому что он должен нам рассказать это. Время ему дано назначено там, в том мире. То есть в нашем мире. То есть подняться, смотри, подняться туда, туда вверх, куда он поднялся, где Раби Шимон был, а Раби Шимон уже, его не было в живых, по всей вероятности. Он уже был в том мире, то есть в высшем мире. И он ему говорит, пусть он придет сюда, то есть пусть он, другими словами, что приди сюда вверх, значит, надо снять одежку нашего мира, этого низкого мира, где мы находимся. То есть, пусть он там помрет, и тогда он поднимется к нам. Тогда Раби Шимон сказал, ему дано время, чтобы он там был еще. Точка. Ягаву ле зимна. То есть, он лучше сказать так, по времени немножко здесь. Раби Шимон сказал, пусть ему дадут время. Зимна итягевле. И он ему, и дали ему время. То есть, дали ему время жизни, чтобы жить еще здесь. Ну, это сам Зохар. Теперь возвращаемся на предыдущую страницу. Айнбет. Гасулам. Левая колонка. Строчка 18. Ссылка от Нун Тет. 40-59. Вы она ло атина вехуле, а я Машиах, то есть. Не пришел сюда и так далее, и так далее. Двоеточие. Вы они ло 19 бати лихтом тора мишиватеха. Эла Мишум 20 Шебааль Акнафаим Евокан И они Йодеа Шило 21 Иханес Лишива Ахерет Эла Лишивтеха Бота 22 Шаа Сиперло раби Шимон ота шмуа швуа. 23. Шанишба бааль акнафаем. Точка. То есть, смотри, что он говорит нам. Он говорит нам, что Машиах говорит, рассказал теперь, как бы поведал раби Шимону, что сюда к тебе придет в Ешиву, тебе придет, что есть он где-то узнал, откуда-то знал этот Машиах, что к тебе в Ешиву, в твой дом учения, придет, должен прийти глава ангелов. Так? Вот такой, с таким намерением он ему что-то рассказал, что он никому другому не придет, а только к тебе. И в этот момент тогда раби Шимон сказал ему, он уже был. А он уже у меня был. И он поклялся, дал эту клятву, то есть дал тайну, высочайшую тайну он ему рассказал здесь уже. То есть получается так, что Машиах не знал. Понятно? Машиах не знал о том, что глава ангелов уже был у него. А он пришел ему сообщить. Смотри внимательно. Восемнадцать после двоеточия. Вани лобати, смотри, что он говорит. Я пришел не для того, чтобы получить Тору от твоей, как бы зафиксировать Тору, запечатлеть Тору от твоего дома учения. То есть не это цель моего прихода к тебе. Эла мишум шибаля кнафаим яво кан. Смотри, что будет. А потому, что глава ангелов придет к тебе. Вот для этого я пришел тебе это сказать. Удивительно. Я не йодея, ибо я знаю, шело и ханесли и шивахерт, что он не войдет в другой дом учения, кроме как в твой дом учения. И вот когда он это рассказал раби Шимону, смотри, как поразительно, что даже Машиах не знал этого. Бааташа, а в тот момент, в тот час, сиперло раби Шимон рассказал ему отага швуа, ту клятву, 23, ше нишба бааля кнафаем, который поклялся глава крыльев, так называют крыльев, то есть крылатых, глава крылатых, глава ангелов. Точка. И смотри, хорошо тоже посмотри, что такое крылатые, что такое ангелы, почему у них есть крылышки. И вся их задача то, чтобы принести, да, донести мад вниз и поднять ман вверх. Вся их задача ангелов исполнять добросовестно, однозначно волю Творца. А еще мы увидим позже, что такое еще это означает. То есть тоже покрытие, определенное покрытие есть у этих крыльев и так далее. Аз низдазея Машиах, 24. Вегерим коло. Венездазу арекиим. Венездаза ям 25 агадоль. Венездаза аливьятан. Ваулам хашав лаит гафех. Точка. Аз низдазея Машиах, тогда задрожал Машиах. 24. Вегерим коло, и поднял голос. Понятно, что поднял голос, значит, увидим. Внездаз у Аракиим, и поколебались небосводы. Внизда за ям Агадоль, и поколебалось великое море. 25. Венизда за галевиатан и задрожал левиатан. Заколебалось море, но задрожал левиатан. Вот этот кит, типа такой определенный, видим, что это такое. Ваголам хашав лаидхафех, и мир считал, что он как бы, и мир как бы стоял на, как сказать, стоял на пороге того, чтобы перевернуться, дословно. Очень важно не просто переводить, а именно так, перевернуться, литхафех. То есть, навзничь, то есть, перевернуться с так, 26, увидим. Бетох ках, раа это раби хия, лемар глотав, шель, 27, раби шимо. Точка. 26. Бетох ках, между тем, Раает Раби Хия, он увидел, Машиях увидел Раби Хию. Лемар глотав, у подножия, слово регель, у подножия шель Раби Шимон. Раби Шимона. 27 после точки. Амар Минатан кан Адам Лавуш Бегет 28 Оламагу 27 Амар сказал он Машиех Минатан кан, кто дословно, кто дал здесь сюда, кто позволил сюда прийти, позволил человеку сюда, позволил здесь быть человеку, лавуш, который одет, бегет одежду, в одежду оламагу того мира. Точка. И он добавляет нам, поясняет нам. Асулам дегайну, то есть, багуф меоламазе, то есть, в тело этого мира. То есть, нашего мира, этого мира. Не говорят нигде в Кабале, видишь, не говорят наш мир, говорят этот мир. Видишь, да? Всегда говорят этот мир, потому что этот мир, человек посажен в этот мир, а не в наш мир. Понятно? Да, а в этот мир он посажен в этот мир, то есть душа смотрит на этот мир и говорит, этот мир, в этот мир, меня, в этот мир меня посадили. Амар Раби 29 Шимон. Зегу Раби Хия. Орма Оратура. Амар Раби Шимон. Раби Шимон сказал. 29. Зегу Раби Хия. Это Раби Хия. Орма Оратура. Свет светила Торы. Маор это светило. Следующая страница. Страница Айн Гимель, 73, Гасулам. Правая колонка, первая строчка. Все еще перевод. Амарло. Ясфу гу ванав. Глумар. Ши и фатру. Мин два гауламазе, выявью мин гаишива шилха, точка. Амарло, он сказал ему Машиях, ясфу, гу ванав, пусть соберутся, придут, пусть соберутся, войдут, он и его сыновья, добавляет нам Асулам. Кломар, то есть, шиифатру мина уламазе, то есть, что они, чтобы они покинули этот мир, то есть наш мир, этот мир, то есть чтобы они умерли, да, и патруль, чтобы, так говорят, чтобы они оставили этот мир, то есть умерли из в этом мире. Воигью мина ишива шелха, и стали, чтобы они стали из твоей ишивы, членами твоей ишивы, то есть на уровне твоей ишивы. Точка. Амар раби три шима. Зман енатан ло. Раби Шимон сказал, время пусть будет дано ему. Смотри, что получается, что Машиах говорит, да? Машиах говорит так, а раби Шимон говорит иначе, и дело и становится. Натну ло зман, и дали ему время. То есть ему дали время жить в этом мире еще. Есть такое положение по силам. Если настоящий цадик, если уже дано, приказ дан сверху, чтобы что-то случилось, скажем, какой-то указ, да, какой-то несчастье какое-то, какое-то уже все уже подписано вверху, это распоряжение. И вот тогда цадик, настоящий цадик, может отвергнуть это. Как это возможно? Это очень тонкие вещи. То есть он может как бы порвать этот указ, то есть его как бы аннулировать своей силой, как сделан человек. Четыре. Пируш. Машиах. Амарлей. Ки ло ба лемехатам пять эла мишум демарей дегадафин ата леметифта шесть шело. Ароце ладат ма шамарло. Вот смотри, как он сейчас говорит нам. Имей в виду, что я не рассказываю Зохар, как я знаю, а всегда делаю и стараюсь так сделать, чтобы то, что он нам сейчас говорит, или что мы уже учили ранее, что я вот это я говорю, а не вставляю то, что я уже знаю. Потому что так духовные учат. То, что мы едим, а не говорим о рецептах, чтобы могло бы было бы быть на столе. Четыре. Пируш. Объяснение. Машиах Амарле. Машиах сказал ему. Кило ба лемехатам. Я не пришел к тебе, чтобы... Он говорит коротко. Я не пришел, чтобы запечатлеть и так далее. То есть запечатлеть твою Тору, то есть взять от тебя Тору, твою из твоей ешивы, пять. Эла мишум демар и гадафи, но так как глава ангелов ата ламетив ташилу, пришел. Видишь, он говорит, не придет, а пришел. То есть не так, как я сказал, а уже в прошедшем. То есть в прошедшем времени. А так как, так как глава ангелов пришел в дом учения его, Раби Шимона. Гароцела да от Маши Амарло. И он желает, этот Машия, чтобы желающий желает знать, что тот сказал ему. То есть, что сказал, да, глава ангелов Шимону, Раби Шимону. У Маши Амар сем дега, ядана дело яуль го метифте ахарити, ахарите, 8. Айну ла пуки беметифта де хиския мелех 9 Игуда вы ахья ашилани. Очень тонкие вещи. Точка. Умаша Амар, а то, что он сказал, Машиях, что сказал, смотри, что. То есть, не так, как я сказал сначала, что, да, что в будущем времени, что он придет к тебе, глава, а что он пришел к тебе, что он, что вот пришел, был у тебя, пришел к тебе, вот, и что же он тебе рассказал? У Маши Амар, а то, что Машиах сказал ему, Раби Шимону. Смотри внимательно. Да, я дана, что вот я ведь знаю. Дело Яуль, что он, глава ангелов, что он придет, что он войдет не, что он войдет, не, в друг, не войдет в другую, в другой дом учения. То есть только в твой дом учения, а не в другой дом учения. Что он имел в виду так, этим самым? 8. Дхайно, то есть. Лапуки меметифта дехиския мелахи и Иуда. То есть, мы помнишь, мы у нас, он говорил нам, что всего три ешивы было, которые три дома учения были, которые занимались, изучали то, что будет после прихода Машиаха. Это было три. Так вот, он имел в виду, что я знаю, что он к тебе придет в твою, в твой дом учения, а не в другой. Какой другой это может быть? А не в другие. Какие другие? Еще две есть. Помнишь? Еще две, которые были в противоположность. Он говорит, лапуки в противоположность. Меметифта, Хиския, Мелах Иуда, дому учения Хиския, царь иудейского, царя иудейского. И еще было третье, три дома учения было. Вы Ахья Ашилони и дома учения Ахья Шилонского. Ашилони значит из Шилона, Шилонского. Десять. Везеше омер. Издазея Машиях ве арим кале. И так далее. То есть, после того, что он ему рассказал, что я ту клятву, написано 10. Везеше омер, это то, что он говорит, Зогар. Издазея Машиях, между Машиях он затрясся. В арим кала и поднял свой голос. То есть поднимает голос, когда что-то такое потрясающее слышит. Как бы завывают тогда. Выхула и так далее, двоеточие. 11. Кимихамад гилуя кец шагила мемтет. Шабаэт 12. Аи. Ию царот нораот аль Исраэль. Шиздазу 13 аракиен. Вехен яма раба. Ве альма идхафа, идхафха. Басот 14 ве ахад харуф. Алькен Арим Кале Ки 15 раца Легам Тик Коль Эйло Азраузуин. Смотрите, что совсем, что он говорит. То есть, то, что я переводил только сам текст, правильно? А теперь смотри, текст Зогар. Очень лаконичный текст Зогар. Главная задача моя была просто слова, чтобы мы слова знали, немножко связи между этими словами. Но главный перевод, конечно, вот сейчас, вот то, что мы и перевод, и значение, то, что Иуда рассказывает. Смотри внимательно. 11. Что значит такое, что затрясся Машиах и поднял голос? То есть поднял голос от того что-то невероятное, что он слышал, услышал. Кимихамат килуя кец. Смотри. Ибо из-за раскрытия конца. Кец, хакец, то есть конца, то есть конец, то, что будет в самом конце. Шигела мемтет, что раскрыл мемтет, глава ангелов. Вот то, что он услышал, Машиах теперь. Шиба эт гаги, что в то время, вот теперь то, что там дрожание всякое и колебание, вот это будет потом, а не что в этот момент, когда это было, а что это будет потом. То есть то, что задрожало все это понятно, но именно оно будет потом, в конце всего, в конце времен. Шебаэт 12 гаги, что в то время, в конце всего, в конце времен. Ихью царот нораот аль Исраэль. Смотри, что он говорит. Будут ужасные страдания Израиля. Ужасные бедствия на Израиль. Шиздаз у гарыкин. Что это значит? Смотри. Что заколеблются небосводы. То есть, когда конец будет, какие уже небосводы будут? Небосводы — это что у нас? Помнишь, что такое небосводы? Это второй цимцум, это все парсы, парса везде, вот эти все это уйдет в конце, когда будет Гмар-тикун. Вехен Яма-Раба, а также Великое море. Тоже заколеблется. В Альма Идхафеха, Идхафха. И мир обернется, то есть перевернется мир. Басот в секрете написанного Вехад Харуф. И острый меч. То есть и острый меч, как острый меч пройдется. Валькен, и поэтому Арим Калы, и поэтому он возвысил свой голос. Машиах. Ки 15 раца, смотри, ибо он пожелал Легамтик, коль эйлу азазуин. И он пожелал, ибо он пожелал смягчить, дословно усластить, подсластить все эти колебания, то есть все эти бедствия. Точка. 16. Идем просто дальше. Я не знаю, что он будет рассказывать. Везе шомер. Ман ягев хохо бар наш Лавиш 17, Меда Дегагу Альма 2, двоеточие. И это, что он говорит. Зогар говорит устами Машиаха. Ман Ягев Гохо, кто дал сюда, кто позволил сюда, дословно, человеку, Кто допустил сюда человека, еще лучше, кто допустил сюда человека, одетого в 17 в одежду того мира, двоеточие. Амашиях. Итпале аль 18 раби хия. Аль гайото мелубаш багуф агашми шель 19 гауламазе. Дайну мада дагагу альма. Точка. Амашиях, итпале Амашиях удивился, поразился еще лучше, крепче, поразился. Аль Рабихия, на Рабихию, 18. Аль Гиотом и Лубаш, на то, что тот был одет, Багуфа Гашми в материальное тело, Шельв 19 Ауламазе этого мира. Дагайну, то есть, меда, дагагу, альма, то есть, одеяние, одежка того мира, что он говорит, то есть, того мира, он сверху говорит, поэтому он говорит того мира, то есть, на этого мира, материального мира. Точка. 19 после точки. Ки 20. Ахар шезаха льет гаха. Визаха легай гилуй 21 демем тет улишвуато немца шекварти кен коль бахинат 22 гора. Точка. Смотри, почему, что это он, что это такое за удивление было. Ки ахар, ибо после того, ибо так как, можно сказать, так как он удостоился быть здесь, там, то есть, где он был, где его увидел Машиах, где был Раби Шимон, вызахалы гай гэлуи, и он удостоился того раскрытия, 21, демем тет, главы ангелов, у лышвуато, и его клятвы, которые тот дал. Он это все слышал и удостоился этого. Немца находим, получается, шекварти кен коль пхинатара, что он уже исправил все, смотри внимательно, что он уже исправил весь аспект зла. А человек в нашем мире, имея в виду, смотри, что он говорит, а человек, получается, что, смотри, что получается, какой вывод, что он уже все исправил, все зло. Таким образом, что ему делать уже в этом мире? Таким образом, смотри внимательно, что человек здесь, в этом мире, находится, пока есть у него еще зло. 23. Вехен саха заха лекабель пная машиях. Смотри, что он добавляет еще. И он также удостоился увидеть машиеха. Увидеть лик машиеха. Точка. Немца. Шегамар 24. Коля вода тоба улам газе. Вейн ло мала сот. Оде. Левая колонка, первая строчка. Ба улам газе. Имкен. У царих лагисталек. У лагиканес 2. Лемитифта де Раби Шимон Беган Эйден. Точка. Вот, видишь, он нам сейчас рассказывает. Раби Хио был самый молоденький из всех. Он уже пришел уже в самом конце уже к ним, к этим каббалистам, которые были там, вместе с Раби Шимоном. Правая колонна. Молоденький был. Вехен. Окей, это было. Следующее. 23 после второй точки. Немца. Наху. Получается. Шагамар 24. Коля вода то, что он закончил. Он Рабихия. завершил, закончил всю работу в этом мире. Вейло маласот от, и нет им нечего ему еще, нечего ему уже, что, как говорят, нечего ему уже или нечего ему еще. И нечего ему еще, нечего ему еще что-то делать в этом мире. Левая колонка. Первая строчка. Им кен, если так. У царих лейсталек. Ему необходимо подняться, уйти, покинуть тот мир. То есть наш, этот мир, материальный мир. Улейканес и войти. Два, вторая строчка. Смотрите, что он говорит нам. Лемитив тадраби Шимон бен Ганаэйден. В дом учения раби Шимона. О, очень важно, смотри, где. Вот первый раз, что мы увидим этом, как бы он нам показывает нам, где это. Чтобы войти в дом учения раби Шимона в Ган-Эйден. В Ган-Эйден, значит, в раю. Еще не все нам понятно. Есть Ган-Эйден низкий. Ган-Эйден есть, смотри внимательно, есть нижний Ган-Эйден, нижний рай. И есть высший рай. То есть высший рай – это Малхут Ацилута, а низший рай – это Малхут Асия. Только Бина – Малхут Асия. Увидим. Поэтому, понятно, поэтому надо было Раби Шимону еще подняться. Помнишь, да, как Ешива, Ешива – в дом учения Мемтет. И поэтому, правильно, дом учения, то есть глава ангелов, который находится в Ецера, помнишь, да? Mm-hmm. Что он спустился, мы слышали, да, что он спустился в Ешиву, в дом учения Раби Шимона. То есть дом учения Раби Шимона, в этом, это я так просто говорю, mm-hmm. как по, из того, что Зогар нам, из того, что нам Зогар показывает, да, из того, кто поднялся куда, поэтому я так говорю. Но это, да, понятно, это мое просто как бы суждение, а не мое знание. Имею в виду, я не занимаюсь знаниями. То, что мы учим в вот этот момент, вот это я и говорю. Или то, что он уже сказал, вот это я такой как бы даю как бы позицию, интерпретирую так. И то, что ты там сам мог еще увидишь, добавить. Велама ло легьот од три баулама зе бахинам. Велама ло, зачем же ему еще быть там, еще быть в этом мире, то есть в этом материальном мире, бахинам, впустую. Бахинам. Бахинам означает тоже бесплатно, и то же самое бахинам пустую, то есть незачем ему быть там. Ему нечего там делать. Четыре. Зачем ему там быть без работы? Четыре. А мы знаем, что почему это так он говорит, потому что есть такое правило, есть такой закон в духовном. Да? Что в духовном дают только самое необходимое и творением, то есть все, что необходимо, то есть на самое необходимое. То есть если нет необходимости, то зачем ему быть там? В наших глазах кажется это так, что как же так, зачем его забирать туда, пусть лучше у него будет зло, но он будет здесь, правильно? Как хорошо в этом мире. Зачем ему туда еще плачут, когда их забирают из этого мира? А так это вот необразованное, как сказать, необразованное духовно, не знающая толпа, она так мыслит. Еще плачет при этом. Четыре. То есть все желания свои он... Он все исполнил, да, он все... Он то, все, что, которые желания должны были исправить. Да, он все свои желания исправил лишма, и он всех их исправил на отдачу полностью. То есть, понятно, да, он все исправил, что же ему там быть. Заполнил свою полностью грень на отдачу. Да. И тогда, если мы скажем, что он все исправил там, так, то тогда мы сказали бы, что он должен был подняться в Ацилут, правильно? А как же он поднимется, чтобы он сказал, пусть он поднимется в Ешиву Раби Шимона, в Ган-Эйден, в раю. Так, Ешива, смотри внимательно, есть две Ешивы. Есть Ешива Ашем, Ешива Акадош Баругу, помнишь, да? Ешива Акадош Баругу, она в Ацилуте. Так мы говорили уже, да? Как Малхут Ацилута. А есть Ешива Мемтед, она Ецера. А есть Ешива Раби Шимона, то есть куда он поднялся, это Ган Эйден, нижний Ган Эйден. Я так предполагаю. Только единственное, что сейчас у нас как бы маленькое противоречие, хорошо, Раби Хия уже все исправил, ему там нечего делать, почему же он поднимается тогда в нижний Ган Эйден? В нижний рай. Очень хороший вопрос. Так? Может быть, он душу исправил свою уже до Ацилута. Но он поднимается теперь в Ган-Эйден, то есть во внутреннюю часть. Когда мы говорим о сия, это мы не говорим о сия. Мы говорим во внутреннюю часть, то есть духовную часть мира сия, близко к нашему миру, чтобы воздействовать и помогать своей Торой, понятно? Поминай своей Торой нижней. И душа как бы ждет еще, работает еще там, продолжает. Смотри, что интересно, что она, из этого мы еще очень познаем, что он говорит нам. Что он потом все, его забирают туда, и он опять начинает учиться дальше идти в Ешиве Раби Шимона. Так? И он там учит, продолжает дальше, и очевидно, есть такая вещь, что мы учим. Опять же, очевидно, что есть такая вещь, что они учат там, так, учатся в Ешиве Раби Шимона и в Нижнем Ган-Эйден, раю. И это продолжается, пока все души не исправятся, пока не будет полного гмар-тикун. И тогда... Понятно? Потому что пока нету полного гмар-тикуна, есть что есть? Есть бия. Правильно? Есть брия и цирая сия. Есть ешива, дом учения. Кроме Раби Шимона есть еще дом и дома учения в духовном и также дом учения Метатрон, Мет, Мемтет. Да? Почему же он есть? Пока не будет гмар-тикун, все это должно быть. 4. Везе шеомер. Понимаешь, я не говорю что-то уже готовые фразы, готовые вещи, чтобы ты сразу уже получил уже все готовое и разжеванное. Просто из того, что мы учим, мы немножко добавляем чуть-чуть. А надо все это будет в связи. Мы еще не закончили. Все это продолжается еще. Везешомер Амар Раби Шимон Зимна Итьягевле. Двоеточие. И это, что он говорит, Зогар. Амар Раби Шимон. Раби Шимон сказал. Зимна Итьягевле. Пусть время ему дано будет. 5. Кломар. Раби Шимон, ох ех у ло, шееш ли те ло зимна. 6. Михадаш. Тигу царих од льет багай альма. 7. Власок батикуним хадашим. Точка. Очень-очень важно. То, что он нам говорил нам до этого. Что какова задача цадиков, помнишь? чтобы делать, обновлять Тору до Ацилута, до Атика даже Ацилута, до самых высоких мест духовного. Пять. Кломар, то есть. Раби Шима Гохияхло. То есть, Раби Шимон убедил его. Или дословно будет доказал ему. Дал ему аргумент. Шееш литен ло, что необходимо дать ему, Раби Хие, зимна михадаш, время заново. Шесть. Смотри, то есть то, что он сделал до сих пор, да, правильно, он все исполнил. То есть смотри, что внимательно, помнишь, что мы учили? Что сначала что делает цадик? Сначала он исправляет грех Адама. Помнишь, мы учили? Сначала он исправляет грех Адама полностью, а когда уже исправил грех Адама и уже поднялся на своем уровне, исправил, тогда он уже идет, обновляет Тору, то есть находит в Торе вещи, постижения, которые и привлекает души, то есть привлекает такой мат, который еще даже не было у, не постиг Адам. Вы помнишь, да? Угу. Что он становится партнером Творца в его творении. То, что мы учили. Так вот, он уже, это он первую фазу он сделал, он прошел, то есть он исправил грех Адама. А теперь он уже, новая стадия у него, высшая, то, что он говорил нам про ранее. Так вот, что он говорит, ну надо дать ему новый период времени. Шесть. Кигу царих од легьот багай альма, что ему необходимо еще быть в этом мире. Семь. Веласок батикуним хадашим и заниматься новыми исправлениями. Да, понятно. Новые исправления, как мы учили, которые далее идут. Мы увидим, если мы еще не прошли это, мы уже учили это. Нет, то, что нет, так будем еще учить. Нет, мы еще не учили это. Так вот, то, что я хочу сказать, правильно, мы еще это не учили, мы будем учить сейчас, на следующем, через один от. То есть, дословно, рядом прямо 19-я строчка, и там следующий от, следующий маамар, там мы будем об этом учить. Так вот, он подошел, мы подходим вплотную к следующему маамару. То есть, да, он исправил свой, он исправил все, что он должен был исправить в этом мире. И необходимо все-таки еще ему дать время, чтобы он делал новые исправления. Что это так, что за новые исправления еще есть? Я немножко сам сказал, проболтался немножко. Но он нам сейчас далее в следующем маамаре, потрясающий маамар, где он нам расскажет, что же еще есть после того, как человек уже все выполнил здесь, и все у него великое такое есть назначение, он дальше продолжает еще дальше работать, делать новые исправления. И это будет в следующем, через один от, то есть новый маамар. В аз ягавуле 8 зимна кломар, шамашиех раби Шимон, годіюло ма шиєждівітло од ласот бавламазе. В аз і тогда 7 ягавуле, пусть дадут йому зимна, пусть дадут йому время, то есть, то есть, как вот сказал Раби Шимон, пусть ему дадут время, и все, ему дают время. По какое время? Кломар, то есть. Шага Машиях ва Раби Шимон. То есть, что Машиях и Раби Шимон. Годиюло. Сообщили ему Раби Хие. Ма девять шеешло одласот, что еще ему надо сделать в этом мире. уже еще один от мы не будем, наверное, уже проходить сейчас. Уже час прошел. Так вот, вот это очень важно. Еще вот у нас маленький от есть. Пятая строчка вот в самом Зогаре. Это мы в следующий раз сделаем коротенький. И пойдем дальше со следующим. Маамар. Очень-очень важный Маамар. Вот это там он будет нам говорить, рассказывать тоже про что же еще нового, новый тикуним, да, исправления, какие же новые исправления еще и человек должен делать, кроме того, что только исправить себя, то есть в себе исправить тоже грех Адама.